Глава 15. Влада. Узнать, что задумал этот мужчина, у меня не вышло. В такси ему позвонили, и в итоге он завез меня и смотался на работу, так как там что-то серьезное намечалось. Керем сказал, что возникла проблема, при этом был сосредоточен и даже зол. Зато, когда провожал меня до подъезда, то серьезно предупредил, что напишет, и чтобы я себе пока ничего не надумывала. Я же была рада избавиться от него. Мне хотелось в тишине все еще раз пересмотреть. Как говорил наш с Вовой отец, прикинуть хрен к носу. Задумалась. За последние недели, что прошли с момента фееричного ухода Вити с его мамой, в моей жизни установилась гармония. Я стала лучше спать, меньше есть, свежее выглядеть. Нервничать и жрать себя перестала. Мне было хорошо. Да, одиночество иногда придавливало свинцовой плитой, но если быть с собой до конца откровенной, то не настолько уж и критично. Нет, язвительные замечания Маши на работе прилетали через броню, жалили, заставляя задуматься, а так ли все хорошо. Но в целом все было намного лучше, чем я ожидала. Потому что сперва меня накрыла странная апатия, но там скорее было ощущение, что я должна ее испытывать, чем хочу. В общем, голова пухла, и теперь у меня появилось время на то, чтобы это замечать. Без Вити жизнь как малина стала. Никаких готовок в несметном количестве, никаких пирогов ему и пирожков на работу, чтобы коллегам можно было похвастаться, да и стирки стало меньше. А дома-то и уборка, оказывается, не нужна 3 раза в неделю. Наоборот, 10 дней прошло, да я только пропылесосила немного, да полы протерла. Даже пыль на тумбочке в спальне не появилась. Это что же, от него одного столько грязи было? Стало не по себе от того, сколько сил, времени и денег я тратила на этого человека. Даже злость на саму себя взяла, потому что за эти 8 лет совместной жизни он ни разу не взял в руки швабру. Пылесос и тот я выбивала, пока не купила поновее с очень удобным контейнером. И если сейчас в мой дом придет еще один такой мужчина... Ну уж нет. В праведном гневе я даже перестала переживать из-за своих эмоций насчет Керема. Ну, решил он мне что-то предложить, так пусть предложит. По части безумств это как посмотреть. Не факт, что восточный мужчина сможет меня удивить. Ну, что он мне может придумать? Секс? Тут я, кстати, бы еще подумала. Вот чего в моей жизни никогда не было, так это качественного постельного режима. А я тоже хочу, чтобы глаза горели, и внизу живота все так стягивало, как в наш поцелуй. Почему-то мне показалось, что ему тоже понравилось. Ну ладно, признаю, демонстрация удалась на славу. Захотелось даже его проверить. Позвонит или нет? Напишет или как там? Но, к моему удивлению, ибо не привыкла я, чтобы мужики свое слово держали, Керем позвонил. Рассказал вкратце, какая у него там жопа приключилась. Склад один затопило. Посетовал, что сегодня разговора не будет, и попросил у меня 2 дней. Вау! А что, так можно было? Чтобы человек сдержал свое слово и еще просил моего прощения за то, к чему я отношения не имела? Приятно все же. Тем более, что Керем в этот момент опять стал джентльменом во всей своей красе. Согласилась подождать. Спать легла в прекрасном расположении духа. На работу шла тоже в приподнятом настроении. А вот там меня ждал неприятный сюрприз. Оказалось, что я вчера не заполнила журнал учета перевязочного материала. У нас с этим все строго, и Маша при всех девочках меня отчитала. Жестко сказала, что если не возьму себя в руки, то будет ходатайствовать о лишении меня ежемесячной премии. И я промолчала. Точно не помнила, вчера заполняла или нет. За столько лет работы такие вещи были отработаны до автоматизма, плюс я волновалась сильно. Могла и допустить ошибку. Все же от этого никто не застрахован. Тем не менее, такое отношение неприятно кольнуло. К руководству я идти, разумеется, не собиралась, но бдение усилило. На следующий день история повторилась, только уже с другим сценарием. На этот раз я якобы не закрыла холодильный шкаф за собой. Только вот я точно помню, что делала это, и, как назло, именно в этом углу камеры не дотягивали. Начинала думать про то, что меня выживают. И, наверное, еще месяц назад просто опустила бы вниз глаза и проглотила. Подумала, что можно сменить место и не вступать в конфликты, но сейчас неожиданно захотелось себя защитить. В общем, домой я шла еще более злая и в боевом настроении. Накупила продуктов для борща и решила сегодня даже помпушки сделать. Ну а что? Энергию надо направлять в бережное русло. Чего я не ожидала, так это звонка от Керема в самый разгар готовки. Он собирался пригласить меня в гости. Но я же уже в процессе, поэтому собралась силами и спокойно предложила. «А почему бы тебе не приехать ко мне? Я как раз закончу и угощу тебя своей стряпнёй». Судя по тому, как быстро он согласился, где-то я просчиталась. Тяжело вздохнула. «Ага, Влада, мужиков она больше кормить не будет. Как же?»